«Да, я слишком многословен», — подтвердил Финей, нисколько не обидевшись. «Все мы, греки, такие, мы радуемся удачному слову. Но от темы я не отступаю. Некоторым из недовольных сенаторов мой образ мысли известен достаточно хорошо. Они знают, что я враг нынешнего режима, а потому высказываются вполне откровенно в моем присутствии и не стараются выставить меня за дверь, когда ведут слишком вольные речи о делах на палатине». И вот о чем рассказывал сенатор Прокул в кругу близких друзей. Ему трижды довелось наблюдать беседу еврея Иосифа с императрицей, когда госпожа Луция и еврей были уверены, что их никто не видит. Он заметил лишь особого рода взгляды, наклоны головы, легкие движения и только. Но он убежден, и убежден неопровержимее, чем если бы собственными глазами видел их рядом в постели, что госпожу Луцию с этим человеком связывает не просто расположение к талантливому писателю. Разумеется, для нас с вами не тайна, чего стоит сам сенатор Прокул. Он твердолобый республиканец и по-римски ограничен. Но в одном ему не откажешь. В житейских делах он отличный психолог. Дар, присущий многим римлянам. Вот и все, госпожа Дарион. А теперь скажите еще раз, что я говорил не на тему. Дарион бледнела все сильнее. Она никогда не ревновала к Маре. Не ревновала ни к одной из многих женщин, с которыми спал Иосиф. Но связь между Луцией и Иосифом, которую, как видно, обнаружил сенатор Прокул, эта весть тревожила ее до глубины души. Ее собственная жизненная сила всегда была чем-то искусственным. Дарион приходилось собирать ее по крохам изо всех уголков своего существа. Теперь она уже до конца истратила отмеренную ей долю этой силы. Она была старой женщиной, но Анни все еще видел в ней прежнюю Дарион, и потому она до сих пор могла убедить себя, что и Иосиф, думая о ней, думает о прежней Дарион. Но Луция была тем, чем хотелось быть Дарион, самой жизнью, буйною, бьющую ключом. Луция, хотя она и создана совсем на другой лад, это совершенная Дарион, лучшая, более юная. И потом Луция красивее, Луция живее, Луция императрица. Если то, что обнаружил сенатор Прокул, правда, тогда Луция вытеснит последнюю тень Дарион из сердца Иосифа. Тогда в Иосифе не останется ничего от Дарион. Но это неправда. Все это не больше, чем выдумки недовольного сенатора, упрямого республиканца. Ненависть заставляет его делать из мухи слона, и ненависть Финея тоже добавляет свое. Ну, а если бы даже и правда? Что из того? Разве она все еще любит Иосифа? Конечно, любит. И всегда любила. И была дурой, что ушла от него. А теперь вместо Иосифа у нее Анний. А Иосиф, хитроумный, сын удачи, променял ее на Луцию. Нет, он даже и не хитроумен. Он и не хотел этого. Он хотел только ее, Дарион. Она сама вынудила его искать замену. Сама загнала его в объятия Луции. Но нет. Она этого не потерпит. Этому не бывать. Она и не подумает смиренно отступить в сторону. Она ему испортит всю игру. «А Домициан?» — спрашивает она вдруг. Финей взглянул на Дарион в упор, злобный, хитрый, ненавидящий. Доверительный огонек сверкнул в его глазах. Он хотел, чтобы она задала этот вопрос. Ни на йоту не отступил он от темы и вел свою речь с большим искусством. Надо было подвести ее к этому вопросу. план должен был возникнуть в ее голове.